Глава 10. Трофей. Айда Кори, айда сексуальная чертовка, нашла-таки чем удивить и меня, и, судя по замешательству в глазах Дарта, и его тоже. Откуда у нее вдруг взялся второй меч? Впрочем, кажется, я знаю откуда, и Дарт, кажется, тоже это понял. Одновременно с ним мы бросили быстрые взгляды на убитого администрата, который пытался выйти на нас с мечом. И да, меча возле его руки действительно не было. Получается, когда Кори кувыркалась вокруг него, она успела подхватить его оружие. Неужели она заранее предполагала, что может остаться без щита? Да нет, вряд ли, это не в характере Кори. Как бы то ни было, сейчас девушка стояла, широко разведя в стороны руки, в каждой из которых сияла по плазменной молнии, и довольно ухмылялась. Словно ей сказали, что день рождения в этом году переносится на прямо сейчас. Но Дарта это будто бы совершенно не смущало. Первое удивление быстро сошло на нет, и лицо администратора снова приняло непроницаемо спокойное выражение. Словно он такие выкрутасы видел по три раза на дню. Он даже ничего не ответил Кори на ее «повтори», и, кажется, это слегка задело девушку. Еще бы, она так эффектно все разыграла, а этот уродец даже сделать вид, что поражен, не желает. Кори атаковала Дарта сразу двумя мечами, сразу целой серией ударов один за другим, один за другим. Если бы это были настоящие металлические мечи, ей бы пришлось туго, но плазменные дуги ничего не весили, и от этого скорость ударов была просто невероятной. Пылающие клинки размазались в пространстве, превратившись в какое-то подобие крыльев огненной бабочки, а Кори, соответственно, в саму бабочку. Я не успевал даже считать удары, не то что понимать, куда они приходятся. А вот Дарт успевал. Не знаю, каким образом он это делал, как работает его зрение и мозг, но он успевал не просто подмечать каждую атаку, не просто блокировать ее мечом или щитом, но и время от времени пытаться контратаковать, заставляя Кори сбить темп. И все же Дарт отступал. Медленно, но верно отступал под градом ударов, шаг за шагом, пока снова не уперся спиной в стену и не застыл в плотной оборонительной стойке. Щит практически прижат к телу, закрывая администратора со всех сторон, а спину защищает стена. Кори остановила вихрь ударов, явно озадаченная таким подходом. Защита Дарта казалась непроницаемой, и она явно задумалась о том, как ее обойти или сломать. Наконец, что-то решив для себя, Кори шагнула вперед. Один клинок рухнул сверху вниз, целя в плечо, самым краешком торчащее из-за щита. Дарт моментально приподнял щит, чуть ли не раньше, чем Кори нанесла удар, словно показывал, что был готов к этому, что знал об этом и тут же атаковал сам. Его клинок устремился к левому боку девушки быстро, но плавно, так что это показалось буквально продолжением предыдущего защитного движения. Кори отклонила удар своим вторым мечом, и две плазменные дуги неистово заискрили друг от друга, роняя на металлический пол настоящий пылающий дождь. Судя по всему, трофейный меч администратора все-таки слегка пострадал и теперь выдавал нестабильное поле, которая держалась, пока клинка ничего не касалась, но начинала сыпаться, как только вступала в контакт с другим таким же клинком. Кори крутнула мечом, обходя клинок Дарта и стараясь достать его ноги под приподнятым щитом изящным низким выпадом, но администратор плавно перетек в сторону, дополнительно прикрывая ноги все с тем же ледяным хладнокровием, и тут же рубанул наотмашь, так резко, что сам воздух загудел под струей раскаленной плазмы. Кори отскочила назад, пропуская клинок в считанных сантиметрах от груди, ее волосы затрещали, когда прядка попала в дугу и рассыпалась в пепел, даже не успев загореться. Но едва только удар прошел мимо, как девушка тут же, не теряя времени, прыгнула вперед, обрушивая на Дарта сразу оба меча. Один сверху вниз, а второй слева направо, словно пыталась разрезать противника сразу на четыре части. Дарт снова отступил на шаг в сторону, щит молниеносно сместился, блокируя один из клинков Кори, а второй он перехватил собственным мечом, но в этот раз с ощутимым усилием. Я даже рассмотрел, как прорезались острые скулы на его лице от напряжения. Кори, подхватывая инерцию его движения, моментально крутнулась вокруг себя, один из мечей прочертил по полу сияющую раскаленную дугу и с разворота наотмашь ударила сразу в двух горизонтальных уровнях, в голову и в ноги. Каким бы ни был длинным щит Дарта, от такого удара он защитить не мог, по крайней мере не в одиночку. Дарту пришлось моментально делать выбор, и он его сделал. Заслонил щитом ноги, а голову защитил мечом, расположив его под углом к полу, чтобы удар соскользнул по нему. И как только это произошло, Дарт тут же шагнул вперед и ударил Кори щитом, явно пытаясь отбросить ее от себя и выиграть хоть сколько-то времени на передышку. Кори легко шагнула в сторону и быстрым разворотом пропустила удар мимо и атаковала Дарта в спину, но он уже успел развернуться тоже и закрыться щитом. Кори начала уставать, ее движения все еще оставались стремительными, но хорошо было видно, насколько тяжело ей эта стремительность дается. На ее лбу проступил пот, к которому прядями прилипли красные волосы, и при каждом ударе она сжимала зубы, словно пыталась таким образом не дать вырваться ругательством. Иначе бы Дарт понял, что она находится не в лучшем положении. А вот про Дарта сказать то же самое было проблематично. Его лицо все так же ничего не выражало, и единственное, что могло сказать о том, что он выдыхается, парочка незначительных моментов, которые я подметил ранее. Кори снова атаковала, Дарт снова защитился. Гудение плазмы, взвизг блока клинок в клинок, волны энергии по силовому щиту. Кори атаковала без остановки, слева, справа, сверху, снизу, в различных вариациях и комбинациях. Она словно решила взять противника измором, просто засыпать ударами, надеясь, что по закону больших чисел один из ударов хотя бы случайно дойдет до цели. Но она не могла не понимать, что по тому же самому закону намного вероятнее, что раньше, чем это произойдет, она сама свалится с ног от усталости. И все равно Кори продолжала атаковать. Размазанные клинки мелькали в воздухе. Дарт снова отступал шаг за шагом, но его это будто бы совсем не волновало. Лицо оставалось спокойным и непроницаемым, он просто блокировал удары и просто отступал, пока они снова не застыли в клинче. Дарт улучил момент, когда мечи Кори оказались скрещены, и заблокировал их собственным клинком. И будто этого было мало, он резко надавил щитом, вынуждая Кори отступить, и давил, не позволяя ей выйти из клинча, заставляя пятиться назад спиной вперед, и продолжал это до тех пор, пока спина девушки не уперлась в стену. Дарт прочно уперся в пол, отставленный назад ногой, и всем весом навалился на свой щит. Три перекрещенных клинка застыли в 20 сантиметрах от лица Кори, еще чуть-чуть, и ее кожа просто начнет обгорать от температуры плазменных дуг. «Неплохо, девочка, неплохо», — спокойно произнес Дарт. «Из тебя мог бы получиться неплохой Джиай. У тебя есть какое-никакое мастерство, а главное, ты не боишься пробовать новое. Но, к сожалению, для тебя ты слишком импульсивна. Ты позволяешь злобе захватить себя. Ты думаешь, что черпаешь из нее силу, но на самом деле злоба делает тебя слабее. Поддавшись эмоциям, ты не замечаешь, как начинаешь делать ошибки. А тот, кто ошибается, тот проигрывает. Сейчас Дарт стоял ко мне спиной, но его это, кажется, совершенно не волновало. Он будто бы уже забыл о моем существовании и полностью был поглощен Кори и боем с ней. Словно больше ничего другого в мире сейчас не существовало. Что ж, с его стороны это большая ошибка, а кто ошибается, тот проигрывает, сам же сказал. Поэтому я снова поднял бластер, прицелился в спину Дарта и, не торопясь, выбрал холостой ход спускового крючка. Пора, ублюдку, умереть. Ведь придумать вариант, когда Кори находилась бы ближе к проигрышу, чем сейчас, уже, пожалуй, невозможно. Но выстрелить я не успел. «А знаешь, ты прав», — внезапно произнесла Кори истерично веселым голосом. «Тот, кто ошибается, тот проигрывает. Только вот ошибся из нас двоих ты, когда решил, что я поддаюсь эмоциям. и плазменные молнии в руках Кори внезапно погасли, а сама она резко присела, сразу же становясь в половину ниже. Дарт, лишившийся опоры, на которую он так уверенно давил, провалился вперед. Его меч чиркнул по стене над головой Кори, выбивая из нее искры. И раньше, чем Дарт успел отреагировать на произошедшее, Кори, не торопясь, даже как-то вальяжно, подняла освободившиеся от нагрузки руки, крутанула в пальцах рукояти мечей, разворачивая их обратным хватом, излучателями внутрь, и снова активировала. Две плазменных молнии выросли из ее рук и вонзились в оба бока Дарта точно в районе почек. Кори просто обняла его ростовой щит руками и за счет этого смогла дотянуться мечами до уязвимых точек. Дарт вздрогнул и замер, словно не мог поверить, что кто-то переиграл его, что кто-то победил его в дуэли на мечах. Он медленно наклонил голову, переводя взгляд на Кори, и я заметил, что на его лице больше нет того надменного выражения, что было на протяжении всего боя. Сейчас он был растерян. «Ах ты!» — пробормотал он, «маленькая». Не договорив, он медленно, словно через силу, приподнял руку с мечом и нацелил его на Кори. Но девушка уже толкнулась ногой от стены, отбрасывая себя прочь. Откатилась, вскочила на ноги и раньше, чем Дарт успел отреагировать, с разворота снесла ему голову сразу обоими клинками. Не было ни единой капли крови, огромная температура плазмы моментально обугливала все сосуды, затыкая их будто пробками. Обезглавленное тело еще немного постояло, словно не могло поверить в то, что все закончилось, но потом все же осело и завалилось на бок. Рука, держащая меч, расслабилась, отпуская кнопку, и плазменная дуга потухла. Путь Валдиса Дарта официально был закончен. Жаль, что не моими руками. Хорошо, что не моими руками. Кори еще мгновение держалась в той же стойке, с вынесенными далеко в сторону мечами, а потом внезапно сломалась. Буквально сломалась, как будто внутри нее был какой-то каркас, который держал ее в этой позе, и сейчас он весь за одно мгновение закончился, прекратил свое существование и исчез вместе со смертью Дарта. Девушка рухнула на колени, повесив голову один из мечей, не ее, конечно, трофейный, выпал из пальцев и, позвякивая, покатился по стыкам пола. Я проводил его взглядом по привычке через прицел и только после этого вспомнил, что оружие уже можно и опустить. Кори тихонько всхлипнула. Упавшие красной шторкой волосы загораживали ее лицо от меня, но этот звук я расслышал совершенно точно. Кори всхлипнула еще раз и слегка задергалась, будто в беззвучных рыданиях. Этого еще не хватало. Я быстро огляделся, убедился, что никакой опасности в пределах видимости нет, закинул бластер за спину и подошел к Кори. «Эй!» — я осторожно тронул ее за плечо. «Ты в порядке?» Самый глупый вопрос, какой только можно задать в такой ситуации, но ничего лучше я действительно не придумал. Кори вместо ответа еще раз всхлипнула. «Ну же!» Я протянул вторую руку, взял девушку за подбородок и потянул вверх, заставляя ее поднять голову. «Посмотри на меня!» Она послушно подняла голову и посмотрела на меня. Зелеными глазами, полными чистой, незамутненной и очень злой радости. Когда я решил, что Кори плачет, я ошибся. Она и не думала плакать, и судорожные вздрагивания были не от этого. Их причиной был смех, беззвучный, злой смех до слез. «Я смогла», — прошептала Кори, глядя мне в глаза. «Я убила его. Я смогла, Кар». Я покачал головой и не нашелся, что ей ответить. Скорее всего, ничего отвечать и не нужно было. В такой ситуации это сделало бы только хуже. Она ведь и не нуждалась ни в каком ответе, надо полагать. Ей было важно это произнести вслух, для самой себя, а не для кого-то другого. Официально утвердить для самой себя свою победу, возможно, самую важную победу в жизни. Да невозможно, а совершенно точно. Поэтому я просто опустился рядом с ней на колени, взял ее за плечи, притянул к себе и обнял, не забывая следить краем глаза за обстановкой в коридоре. И она тоже обняла меня и прижалась так плотно, словно нас опять пытается размазать по полу максимальное стартовое ускорение, совмещенное с ударами обломков по фюзеляжу. К как тогда возле Навуходоносора. А потом Кори снова затрясло. Но на сей раз уже совершенно точно от слез. Сбоку раздался топот, и я тут же перевел туда взгляд, уже готовясь отстранить Кори и ухватиться за оружие, но это оказался всего лишь капитан. «Что у вас тут происходит?» Сходу выпалил капитан, останавливаясь рядом с нами. «Кайто сказал, что вы тут». Его взгляд добрался до обезглавленного Дарта, и он резко смолк. Он явно узнал рану, которую оставляет плазменный меч. «Я его убила, пап», — счастливо прошептала Кори, отрываясь от моего плеча. «Этого ублюдка, который маму... Я отомстила за нее. Никогда не верила всерьез, что это случится». Капитан посмотрел на меня с легким замешательством в глазах, а я только лишь слегка пожал плечами. Мне нечего было ему сказать, и уж тем более не было ни одной причины сейчас нарушать триумф Кори. «Как там Чумба и его люди?» — вместо этого спросил я, переводя тему. «Остальные заканчивают их деблокировать», — ответил капитан. «Оказалось, что Кайто отлично кидает гранаты. Вот он и закидал их теми самыми бомбами, которыми мы собирались сжигать турели. У Чумбы есть потери, конечно, но основные силы в порядке. Тогда надо срочно вести их сюда. Дальше путь есть только по этому коридору». «Сейчас схожу за ними», — кивнул капитан. «Зачем идти?» — я пожал плечами. «По Камлинку вызвать и все дела. Кстати, вместо того, чтобы бежать сюда, тоже можно было обойтись Камлинком». «А, ну, да», — стушевался капитан, отводя взгляд. «И его можно понять. Когда слышишь что-то вроде «твоя дочь там с самым опасным мечником вселенной сражается, а Кар стоит рядом и ничего не делает», у любого человека первым рефлексом будет сорваться с места и бежать выручать дочурку. Тут и про Комлинг хрен вспомнишь, даром, что многие с ним с самого рождения ходят. Пока капитан вызывал по Комлингу Магнуса, я взял Кори за руки и помог ей подняться. Она уже слегка пришла в себя, и хотя в ее глазах все еще горел огонь торжества, он уже не пытался поглотить девушку полностью. Что ж, для ее состояния она довольно быстро взяла себя в руки. «Я в порядке», — произнесла она, глядя мне в глаза. «Я еще ничего не сказал. Я и так все вижу». «Я в порядке. Не надо меня отсылать обратно, я справлюсь». «Верю», — я кивнул, — «и это хорошо, потому что у нас еще остались дела, и сейчас каждый человек будет на счету, так что если ты готова...» Кори на секунду задумалась, а потом тряхнула головой. «Момент». Она подцепила застежку на сломанном щите и сбросила его с руки. После этого нагнулась над обезглавленным телом Дарта, покопалась немного с ним и выпрямилась, держа в руке его диковинный щит. Надела на свою руку, подогнала под свой размер и сжала кулак, активируя защитное поле. «Вот теперь готово», — довольно произнесла она, глядя на меня. «Отлично», — я протянул руку за спину и вытянул бластер с магнитных креплений. «Тогда вперед! Как раз группа Чумба уже на подходе».